Алло. Да. Привет, что делаешь? Тебе зачем? Ну, просто спрашиваю. Ну, алло. Спрашивай своих близких. А это ты мне близкая, ты ж бабушка моя. Да? Да. Я стал бабушкой твоей. Ну как же, я не знаю, ну не родная, но все равно. Алло. Алло. Да. Да, ну что молчишь-то? Знаешь это самое, что мать мать выгнала из дому. Кого? Меня. А я при чем? Ну так поговори с ней. Наташка вообще уже такого что-то делает, я не знаю. Я в чужие дела не лезу. Ну как чужие? Я же твой внук. Давно ты стал моим внуком. Как давно? 17 лет уже. Ну что там, рассказывай. Что делаешь? Картошку чистишь? Зачем? Картошку чистишь? Алло. Да. Это самое. Я вот курил Marlboro, стал курить уже Camel. Алло. Ну, курил и кури. Ну, только мать не знает, ты ей не скажи. Я же с бабушкой про все поделюсь. Алло. Алло. Муму. Муму. Что ты там с банком порешала? Ты ничего не решала еще. Еще не решала? Ну придут. А? Они придут сами. Чего? Они сами придут. Что, они дураки, что ли? Как дураки? А деньги кто отдавать будет? Что, они со своего кармана отдадут? Ты что думаешь, они легко расстанутся с деньгами с моими? Что? Ну вот именно, придут. А? Они придут. Чего? Домой, что ли, придут? Принесут? Ну к тебе, да. Да. Че несешь-то? Что несу? Придут тебе домой деньги забирать. Какие деньги забирать? Уже забрали. Что забрали? А, вот это, блядь, что 10 тысяч украла? Да. Не, а в банк в другой ты должна. А? Ты в другой банк должна. Какой другой? Я с банками дела не имею. Ну, может, кто-то вместо тебя начал иметь с ними дела. Чего ты несешь хуйню всякую? Как хуйню? Это серьезные дела. Это очень серьезные дела. Да. Алло. Алло. Да. Да. Ну что делать будешь? Документы им отдашь? Какие документы? На квартиру. Ты что, я охуела что-то? Ну а что, у тебя же денег столько не будет. При чем тут квартира-то? 150 тысяч будет отдать? А? 150 тысяч будет отдать. Алло. Да. 150 тысяч будет отдать. Чего? 150 тысяч будет отдать. Иди ты нахуй. Что?